То же самое справедливо по отношению к тем мрачным обобщениям, которые нередко вызываются нравственным отчаянием и заставляют усомниться в человеческой нравственности вообще. Такой способ мышления предполагает, что человек сам по себе в корне порочен. Однако нельзя, чтобы эта мировая скорбь парализовала нравственные действия человека. Кто-то может возразить, что, мол, все люди, в конце концов, не более чем эгоисты, и что случающиеся альтруистические действия на самом деле тоже эгоистичны, поскольку тот, кто кажется альтруистом, просто пытается освободиться от неловкости, вызванной чувством симпатии. Наш ответ на это будет таким. В первую очередь, избавление от боли сопереживания — это не цель, а результат. Во-вторых, сам факт, что человек сочувствует, испытывает симпатию, предполагает нравственность в форме истинного альтруизма. Более того, то, что мы сказали о жизни отдельного человека, относится также и к существованию всего человечества. Решающими в развитии и оценке любого исторического периода являются пиковые точки, аналогично высоте горной гряды. Несколько идеальных судеб, несколько интеллектуальных или нравственных гениев, или даже единичная такая личность, появляясь время от времени, могут вполне оправдать существование человечества в целом. Если же, наконец, утверждается, что неприходящие, высшие идеалы человечества сплошь и рядом используются недостойно в качестве средств достижения деловых или политических целей, удовлетворения личных эгоистических интересов или собственного тщеславия, на это можно ответить так, что все сказанное лишь свидетельствует о неприходящей силе этих идеалов и показывает их универсальную действенность. Ибо если кто-то для достижения своих целей вынужден прикрывать свое поведение нравственностью, это доказывает, что нравственность действительно представляет собой силу и как ничто иное способно оказывать влияние на тех людей, которые высоко ее ставят. Таким образом, каждый человек имеет свою цель в жизни, которую он в состоянии достичь. Соответственно, экзистенциальный анализ призван помочь человеку осознать ответственность за реализацию всех его целей. Чем больше он видит жизнь как выполнение поставленных перед ним задач, тем более полной смысла кажется она ему. Если человек, не осознающий своей ответственности, просто принимает жизнь как нечто данное, экзистенциальный анализ учит людей воспринимать жизнь как миссию. Здесь необходимо сделать следующее дополнение. Существуют люди, которые идут еще дальше, которые переживают жизнь в другом измерении. Они живут переживаниями того, кто посылает нам задачи, Всевышнего, наделяющего людей их миссиями. Мы считаем, что это в первую очередь отличает человека религиозного. Для него собственное существование — это не только ответственность за выполнение своих задач, но и ответственность перед Всевышним. Особенно трудным поиск конкретных личностных задач представляется для людей, страдающих неврозами, поскольку такие больные, как правило, ложно определяют свои задачи. Например, одна женщина, страдающая неврозом навязчивых состояний, как могла и избегала изучения научной психологии, которой у нее явно было призвание. При этом она старательно преувеличивала свои материнские обязанности. Используя свою житейскую психологическую интуицию, она вывела для себя теорию, по которой изучение психологии для нее оказалось второстепенным занятием, праздной игрой болезненного сознания. И только после того, как в результате экзистенциально-аналитической работы с этой женщиной она решительно отказалась от своего ошибочного самоанализа, только тогда она смогла познавать себя, действуя, и выполнять свои каждодневные обязательства. Заняв подобную позицию, она обнаружила, что в состоянии заниматься и ребенком, и тем, что оказалось ее призванием. Невротический больной обычно стремится выполнять какую-либо одну жизненную задачу в ущерб всем остальным. Типичного невротика отличают и другие виды ошибочного поведения. Например, он может решить жить шаг за шагом, следуя задуманной программе, как сказала одна больная, страдающая абсцессивным неврозом. В действительности мы не можем жить по Бедекеру, ведь в таком случае мы бы упустили все возможности, которые возникают лишь однажды, прошли бы мимо ситуативных ценностей, вместо того, чтобы реализовать их. С точки зрения экзистенциального анализа жизненной задачи, вообще не существует. Сам вопрос о задаче вообще или о смысле жизни вообще бессмыслен. Он подобен вопросу репортера, который спросил гроссмейстера: «Ну а теперь, маэстро, скажите мне, какой самый лучший ход в шахматах?» Ни на один из подобных вопросов нельзя ответить в общем виде. Мы всегда должны учитывать конкретную ситуацию и конкретного человека. Если бы гроссмейстер серьезно воспринял вопрос журналиста, он должен был бы ответить следующим образом. Шахматист должен попытаться, насколько это в его силах и насколько позволяет противник, сделать лучший ход в любой данный момент времени. Здесь важно выделить два положения. Во-первых, насколько это в его силах. То есть необходимо учитывать внутренние возможности человека, то, что мы называем характером. И во-вторых, игрок может лишь попытаться сделать лучший в данной конкретной ситуации игры ход, то есть лучший при определенном расположении фигур на доске. Если бы шахматист начинал играть с намерением сделать лучший в абсолютном смысле этого слова ход, его бы одолели вечные сомнения. Он бы увлекся бесконечной самокритикой и в лучшем случае проиграл бы, не уложившись в отведенное ему время. В подобной ситуации находится и человек, которого мучает вопрос о смысле жизни. Для него также подобный вопрос имеет смысл только по отношению к какой-либо конкретной ситуации и по отношению лично к нему. Было бы неправомерно с нравственной точки зрения и психологически ненормально упорствовать в намерении выполнить действие, которое соответствовало бы наивысшей ценности, вместо того, чтобы скромно попытаться сделать лучшее, на что человек способен в сложившейся ситуации. Стремление к лучшему для человека просто необходимо, иначе все его усилия сведутся к нулю. Но и в то же время он должен уметь довольствоваться лишь постепенным процессом приближения к цели, никогда не предполагающим ее полного достижения. Наши замечания по вопросу о смысле жизни сводятся к радикальной критике вопроса как такового, если он поставлен в общем виде. Спрашивать о смысле жизни вообще — ложная постановка вопроса, поскольку она туманно апеллирует к общим представлениям о жизни, а не к собственному, конкретному, индивидуальному существованию каждого. Возможно, нам стоит вернуться назад и воссоздать исходную структуру переживаний. В этом случае мы должны будем совершить нечто вроде революции Коперника и поставить вопрос о смысле жизни в принципиально ином ракурсе. А именно, сама жизнь и никто иной задает вопросы людям. Как уже отмечалось, не человеку вопрошать об этом. Более того, ему было бы полезно отдать себе отчет в том, что именно ему и никому другому держать ответ перед жизнью, что он вынужден быть ответственным перед ней, и, наконец, что ответить перед жизнью можно только отвечая за жизнь. Возможно, самое время сейчас отметить, что психология развития также убедительно показывает, что процесс постижения смысла характеризует более высокую стадию развития, чем присвоение уже известного, представленного человеку смысла. Это Шарлотта Бюллер. Таким образом, доводы, которые мы пытались логически развить выше, находятся в полном соответствии с направлением психологического развития. Они сводятся к парадоксальной первичности ответа по отношению к вопросу. Вероятно, это основано на том, что человек ощущает себя в роли ответчика, проводником, ведущим человека в его ответах на вопросы, поставленные жизнью, в принятии им ответственности за свою жизнь. Выступает его совесть. Негромкий, но настойчивый голос совести, которым она говорит с нами, это неоспоримый факт, переживаемый каждым. И то, что подсказывает совесть, каждый раз становится нашим ответом. С психологической точки зрения религиозный человек — это тот, который воспринимает не только то, что говорится подобным образом, но и самого говорящего. То есть его слух в этом смысле острее, чем слух неверующего. В диалоге верующего с собственной совестью, в этом самом сокровенном из всех возможных монологов, его Бог становится его собеседником.